нет. Я вшил кольцо, как ты помнишь. По-разному. Твой черный. Этот? Тире коричневый, да. Надо было наоборот сделать. Дорогие, приветствую всех. Слава Господу. Как добр к нам Господь и милостив. Благодарен вам, что вы сегодня пришли, несмотря на плохую погоду, несмотря на весь этот лед и жижу. Молодцы, слава Богу. Давайте мы сейчас успокоимся, придем в себя и начнем молиться, благодарить Господа, славить Его, потому что Он достоин всей хвалы. Давайте мы сейчас встанем немножечко, помолимся. Отец Небесный, мы благодарим Тебя за этот день. Мы благодарим Тебя за все Твои благословения. Мы благодарим Тебя за то, что Ты очень сильно любишь нас. Любовь Твоя превозносится над всем, что мы можем себе представить, на выше всего, на сильнее всего. Любовью Твоей Ты содержишь небо и землю. Ты благословляешь нас, Ты спасаешь нас, Ты прощаешь нас, Ты очищаешь нас, Ты даешь нам жизнь, дыхание и все. И мы посвящаем этот день Тебе. Это место мы посвящаем Тебе. Мы просим благословения, очистить это место, Господь. Пусть здесь будет Твое присутствие только, пусть здесь будет присутствие Святого Духа. Благослови каждого, кто пришел сюда. Благослови, напитай нас Словом Твоим, наполни Духом Святым. Дай нам сегодня жить дальше, побеждать, ходить в своей любви и радости во имя Иисуса Христа. Давайте будем славить Господа. Аллилуйя, церковь! Начнем славить Бога. Прославлять Его Святое имя. Да, Господь! за меня, когда я запомнил тебя. Завет любви со мной Бог заключил и исполнил Духом Святым. Вместо духа уныния, вместо горя и стыда, облёкся я в радость Господа. Болезни и немощь, мучения и боль я заменил на радость навсегда. Да, Господь! Да, Господь! Да, Господь! Да, Господь! Да, Господь! Да, Господь! Да, Господь! Аминь! Да, Господь! Да, Господь! Да, Господь! Да, Господь! Да, Господь! Да, Господь! Да, Господь! Аминь! Да, Господь! Да, Господь! Да, Господь! Да, Господь! Да, Господь! Да, Господь! Да, Господь! Аминь! Да, Господь! Завет любви со мной Бог заключил и исполнил Духом Святым. Вместо духа уныния, вместо горя и стыда, облёкся я в радость Господа. Болезнь и немощь, мученья и боль я заменил на радость навсегда. Да, Господь, мы прославляем Тебя, мы величаем Твое святое имя, и Ты нам даешь эту великую радость, Господь, чтобы мы славили Тебя, превозносили Себя. Господи, пусть эта простота придет, Господь, простота прославления Тебя, Боже. Открой наши сердца, Господь, пусть всякая суета, Господь, все, что отвлекается нам, идет, Господь, потому что Ты, Господь, нам дал место болезни, дал нам здоровье, дал нам счастье, и мы благодарим Тебя, Иисус, и величаем Тебя, Боже. Спасибо Тебе за все, Господь. Спасибо Тебе, Иисус, что Ты спас нас, что Ты оправдал нас, Господь. Но мы сейчас на этом месте, Господь, и мы до сих пор живы, Боже, благодарим Тебя. И мы провозглашаем, что да, Господь. Да, Господь, да, Господь, да, Господь, да, Господь, да, Господь. Да, Господь, аминь. Да, Господь, да, Господь, да, Господь, да, Господь, да, Господь, да, Господь, аминь. Вместо духа уныния радости даешь. Да, Господь, да, Господь, да, Господь. Да, Господь, да, Господь, да, Господь, аминь. Болезнь и немощь Ты забрал. Да, Господь, да, Господь, да, Господь, да, Господь, да, Господь, да, Господь, аминь. Да, Господь, аминь. Да, Господь, аминь. Да, Господь, аминь. Да, Господь. Да, Господь, аминь. Да, Господь, аминь. Да, Господь, аминь. Да, Господь, аминь. Спасибо Тебе, Иисус. Боже, зажги наши сердца, Господь. И пусть Твой свет, Он сияет через нас. Мы благодарим Тебя. Ты знаешь нас, Ты знаешь нашу жизнь, Боже. Пусть Твой свет, Господь, Он будет через нас, Господь, чтобы люди видели Тебя и прославили Тебя за дела наши, Господь. Благодарим Тебя. Аллилуйя. Иисус, огни мое сердце, я жажду Тебя. Иисус, зажги мое сердце, сияй через меня. Иисус, зажги мое сердце, я жажду Тебя. Иисус, зажги мое сердце, сияй через меня. Я падаю, но встаю. Я падаю, но встаю. Я падаю, но встаю. Иисус, ты знаешь меня и держишь за руку мою. Ты слышишь сердце мое. Ты слышишь сердце мое. Ты видишь душу мою. Ты видишь душу мою. Иисус, с тобой я живу. За тобой иду. Иисус, зажги мое сердце. Я жажду тебя, я жажду тебя. Иисус, зажги мое сердце, сияй через меня. Иисус, зажги мое сердце, я жажду тебя, я жажду тебя. Иисус, зажги мое сердце, сияй через меня. Иисус, зажги мое сердце. Иисус, возьми мое сердце. Иисус, возьми мое сердце. Иисус, ты знаешь меня. Иисус, ты знаешь меня. Ты не оставишь меня. Ты не оставишь меня. Иисус, зажги мое сердце. Я жажду тебя, я жажду тебя. Иисус, зажги мое сердце, сияй через меня. Зажги мое сердце, я жажду тебя, я жажду тебя. Иисус, зажги мое сердце, сияй через меня. Иисус, зажги мое сердце. Иисус, зажги мое сердце. Иисус, возьми мое сердце. Иисус, возьми мое сердце. Иисус, ты знаешь меня. Иисус, ты знаешь меня. Ты не оставишь меня. Ты не оставишь меня. Иисус, зажги мое сердце. Иисус, возьми мое сердце. Иисус, возьми мое сердце. Иисус, ты знаешь меня. Иисус, ты знаешь меня. Ты не оставишь меня. Ты не оставишь меня. Иисус, зажги мое сердце. Я жажду тебя, я жажду тебя. Иисус, зажги мое сердце. Сияй через меня. Зажги мое сердце, я жажду тебя, я жажду тебя. Иисус, зажги мое сердце, сияй через меня. Возьми, Господь, наши сердца, зажги, сияй через нас. Во всей нашей жизни, Господь, мы отдаем свою жизнь Тебе, свои сердца. И сегодня, Господь, мы приходим к Тебе, склоняемся, Господь, поем хвалу Тебе. Прими, Господь, нашу хвалу, прими наши сердца. Зажги, Господь, и наполни, мы так хотим услышать Твой нежный голос, Твое присутствие, Господь, мы нуждаемся в Тебе. Благослови, Господь, каждое сердце. Слава Тебе. Аллилуйя. Аллилуйя, хвала Тебе, Иисус, мы будем славить Тебя всем нашим сердцем. Буду ликовать. хвалы. Буду ликовать бедра Господа, воспою Иисусу славу. Буду ликовать бедра Господа, воспою Иисусу славу. Буду ликовать бедра Господа, воспою Иисусу славу. Буду ликовать бедра Господа, воспою Иисусу славу. Буду я петь тебе, мой Бог достоин ты всей хвалы. Буду я петь тебе, мой Бог достоин ты всей хвалы. Буду я наполненным Тобой. Прикоснись, Господь, во имя Иисуса Христа. Мы просим Тебя и благодарим Тебя. Слава Тебе. Слава Тебе. Твоего величия и под тенью Твоей святости, под покровом Твоей славы. Присутствие. будешь слышать голос твой. Твой мягкий шепот, о Господь. Отец, стою перед тобою, всем сердцем и душою я преклоняюсь пред тобой, о мой Бог. Я руки простираю, к твоей любви взываю, дай услышать голос твой. Стою перед тобою, всем сердцем и душою я преклоняюсь пред тобой, о мой Бог. Я руки простираю, к твоей любви взываю, дай услышать голос твой. Господь, мы стоим перед тобой, такие, какие мы есть, Господь, мы приходим к тебе, чтобы прославить тебя и поклониться тебе. Бог, мы хотим услышать голос твой, мы хотим постоянно его слышать, Господь. Ты постоянно говорил нашу жизнь, Бог, не только сегодня, но каждый день, Господь. Перед тобою всем сердцем и душою я преклоняюсь пред тобой, о мой Бог. Я руки простираю, твоей любви взываю, дай услышать голос твой. Я преклоняюсь пред тобой, о мой Бог. Я руки простираю, к твоей любви взываю, дай услышать голос твой. Стою перед тобою, всем сердцем и душою я преклоняюсь пред тобой, о мой Бог. Я руки простираю, к твоей любви взываю, дай услышать голос твой. Стою перед тобою, всем сердцем и душою я преклоняюсь. О мой Бог, я руки простираю, твоей любви взываю, дай услышать голос твой. Твой мягкий шепот, о Господь, дай услышать голос твой. Твой мягкий шепот, о Господь, дай услышать голос твой. Твой мягкий шепот, о Господь, дай услышать голос твой. Твой мягкий шепот, о Господь, дай услышать. Благодарим Тебя за Твою благодать. Мы благодарим Тебя за то, что Ты любишь нас больше, чем мы можем себе представить. Твоя любовь, она глубока. Твоя любовь, она высока. Твоя любовь, она широка. Твоя любовь, она просто потрясающая. Она превосходит наше разумение. Мы благодарим Тебя за Твою любовь. Мы хотим сегодня питаться Твоей любовью, Твоим словом. Мы хотим сегодня греться в лучах Твоей славы. Мы хотим сегодня быть в Твоем присутствии. Помоги нам это принять от Тебя сегодня. Напитай нас сегодня, Господь. Мы алчим и жаждем, Господь. Мы изголодались по Тебе. Во славу Твою просим. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Дорогие детки, дорогие подростки, выходите, будем молиться за вас. Господь, я благодарю Тебя за каждого ребенка, за каждого подростка, который приходит к нам, приходил к нам во имя Иисуса. Мы молим Тебя о каждом, чтобы Дух Твой Святой почивал на каждом, чтобы Твои откровения наполняли каждого, чтобы Твоя сила была на каждом, чтобы Твоя любовь наполняла каждого, чтобы Твоя мудрость пребывала, Господь. Я знаю, Господь, насколько нужно много милости, благодати и труда вложить в жизнь человека, чтобы жизнь была счастливой. Я молю Тебя о том, чтобы ангелы Твои хранили каждого из них, защищали на всех путях от всякого зла, от всех болезней и немощи, от всех злых и негодных людей, от всех коварных козней и искушений сатаны. Мы молим Тебя, Отец наш Небесный, чтобы никакой злой человек не обокрал их духовно, душевно, физически, эмоционально. Мы просим, чтобы они были благословенны. Мы просим, чтобы их жизнь была здоровой во всех смыслах, в духе, в душе и в теле, в финансах, в будущей семье, во взаимоотношениях с друзьями, во взаимоотношениях с родственниками. И Ты знаешь, Господь, всякую нужду. И мы просим, Боже, сделай несравненно больше всего, что мы просим, о чем помышляем. Пусть они все будут счастливы и благословенны в Тебе во имя Иисуса Христа. Да благословит Тебя Господь и сохранит Тебя. Да презрит на Тебя Господь светлым лицом Своим и помилует Тебя. Да обратит Господь лицо Свое на Тебя и даст Тебе мир. Весь народ да скажет «Аминь». Будьте благословенны. Сегодня я прошу, очень прошу всех подростков остаться. Сегодня будет для вас слово тоже. Я верю, что оно может помочь вам. Я верю, что оно может радикально помочь вам. Поэтому прошу вас остаться. Детки, сегодня, пожалуйста, идите с Ирочкой. И, Даник, я хочу попросить тебя о помощи. Ты где? Ага, вижу Даника. Помоги, пожалуйста, Даник, возьми, пожалуйста, мой лаптоп и включи им, пожалуйста, суперкнигу. Спасибо. И приходи сюда. Кто помнит предыдущие темы, которые мы проходили вообще? Блаженство, да. Какие уже мы прошли блаженства?